Глава 14. Под прессом обстоятельств. Новый год. Наступал новый 24-й год. Это был странный праздник. Год. Тысяча суток. Получалось, что мир существовал всего 23 тысячи дней. Это не укладывалось в голове. Нет, конечно, по сравнению с его, Дима, жизнью на этой странной планете, срок был солидный, но он пару раз пытался прикинуть, сколько же времени прошло с того момента, как он очнулся в той комнатке без дверей. 6-7 сотен. Точнее, было уже не вспомнить. Нет, все равно. Миру 23 года? Всего? Как это может быть? А раньше? И, кстати, Кей что-то упоминала про какие-то миллионы дней. Дим несколько раз бывал на спауне. Довольно унылое местечко. Захолустное, какое-то все заброшенное, пустынное. Мало кого тянуло в эти места. Но по легенде, именно отсюда начался мир. Здесь появлялись люди, расходились кто куда. И мир возникал там, куда они направлялись. Знать бы еще, откуда они сюда попадали. Сейчас, собственно, кроме порталов, переправы и клана пиратов, ничего интересного там и не было. Да и пираты, клан не настоящий, без своей земли. Просто десяток владений в границах обширных спаунных земель. Еще Дима видел там большого брата. Он сразу узнал эту гигантскую статую и табличку у нее под ногами. Но больше ничего в памяти не всплыло. Как бы то ни было, Новый год, 24-й. Дней за 15 до праздника, как раз на следующий день после рождения Эльфи, Харли разослал сообщение о начале подготовки к празднованию. Все рассылки глашатая вроде как считались обязательными к исполнению, и к ратуше потянулись сотни граждан. Там двое каких-то незнакомых Диму организаторов объявили о том, что каждый обязан принять какое-то участие. Одни должны были поработать на строительстве и украшении исполинской новогодней елки, другие – предоставить необходимые ресурсы – праздничные торты, приветное питье, третьи – заготовить фейерверки. В общем, всех нашли, чем озадачить. Вообще предполагалось, что это совместное мероприятие пройдет весело, дружно, с шутками-прибаутками, но у Димы поначалу настроения как-то не было. В другое время и в другом месте он, пожалуй, и сам бы с энтузиазмом посодействовал общему делу. Тем более, что речь шла о Новом Годе. Откуда-то из глубин памяти всплывали ассоциации с чем-то волшебным, домашним, радостным. Но что это за дела? «Так, Дим, гильдия каменщиков, значит?» Преувеличенно важный взгляд организатора скользнул по страницу какого-то талмуда. «Короче, на вас гирлянда на елку, чтоб бегущие огни были, и вокруг площади освещение, и цветомузыку, все такое, для танцев. Сильно не затягивай, через 10 дней проверка готовности, чтобы к этому времени все было уже на мазе. Сразу тебе записываю в команду Шмеля, Рум, хотя нет, Рубас пойдет на аттракционы. Шмеля, Коваля, Штангеля и... да и хватит, пожалуй. Ищи пекаря к вам группу, для координации. Если какие проблемы будут, вопросы, через него передавайте». Дим едва не вскипел. «То есть ты уже все распределил тут? А людей-то спросить не нужно? Шмеля, Штангеля, у гильдии вообще-то своих дел хватает. Все заняты, за 10 дней такой объем мы можем и не успеть». Организаторы, его звали Корт, непонимающе вылупился на Дима. «Какие нахрен сейчас могут быть дела? Откладывайте все, у клана праздник. Весь народ участвует в подготовке». Он обвел зал ратуши рукой. «А вы что, особенные? Все секреты по электрике у вас в руках? Ну так флаг в руки. И с каждым мне беседы здесь разводить некогда. Ты главный в гильдии? Значит, рули. Шмеля, Коваля и Штангеля сам оповестишь. И не вздумайте всю страну с праздником обломать. А если не в состоянии сами задачи решать, нормальным людям объясните, что и как. Тогда и без вас разберемся. Тоже мне специалисты незаменимые. Умники. Дворцов все понастроили, а народ в землянках ночует. Гильдии, шмельдии». Своих, конечно, пришлось оповестить. Все равно совет собирался в этот же день. Светокамень, красную пыль выделили со складов гильдии. Кое-что Диму пришлось взять из своих запасов. Компараторов десятка два. Еще раз на мелочевке. Ребята стекла разноцветного подбросили, повторителей. Гирлянду сконструировали шикарную, в три нитки, с регулятором скорости. Хорошо, что елка была просто гигантской. Внутри места было пароход. Танцпол тоже вышел неплохой. Под конец Дим даже увлекся работой. Задачка стояла трудная, решили ее блестяще. Когда испытывали, народ был в восторге. Просто офигел. Но мерзкий осадочек после всего этого остался. Огромное западное плоскогорье заполнилось народом. Весь клан был здесь, и множество туристов в придачу. Дим еще никогда не видел столько людей сразу. Не меньше 600 человек. Кто пел песни, кто орал, плясал, развлекался на разных аттракционах, типа слизневых батутов, паркур-полос, мини-квестов и прочих. Играли в трех новеньких специально построенных казино. Вообще говоря, было весело. Ближе к полуночи на время выключили музыку, и Гамор произнес речь. Нагромождение пафосных слов, лозунгов и призывов. В конце концов, он провозгласил даже основание нового государства. Новый Тао, в которой жизнь будет малина, в которую он, Гомер, принесет наконец свободу и справедливость. В Новой Тао никто не будет напрягаться, и при этом у всех все будет. Отнимающие граждан банды рейдеров исчезнут, как по мановению волшебной палочки. На середине этого пламенного выступления Дим не выдержал, плюнул и отправился к себе в замок. Пропало желание смотреть салют, который ожидался позже. Увяли оживление и азарт. Захотелось побыть одному. До ратуши было рукой подать. Потом на метро. Тоже вроде бы не очень долго. Но в итоге дома он все равно оказался далеко за полночь, когда над миром уже вовсю занималась заря новой жизни. Началась эра свободы и справедливости. Ловушка. Шла 6-я декада нового года. По большому счету, насчет работы каменщикам жаловаться не приходилось. Новый совет завалил гильдию заказами. Замки, бункеры, охрана, секретки, ловушки. Новоиспеченные хозяева жизни обустраивались. Оплата была четкой, обеспечение материалами идеальным. Дим подозревал, что ресурсы Алмы брались прямо из казны, но проверить это было невозможно. Задавать вопросы стало как-то не принято. Зеливарам тем доставалось. Они должны были выбирать, или торговать себе в убыток, или полностью сворачивать деятельность. Первое время удавалось кое-что переправлять в Озерную и в Приморье, но вскоре эту лазейку прикрыли. Гомер поднял крик. «Барыги распродают страну! Кровососы готовы удавиться, но делиться с народом не хотят! Они жируют, когда клан голодает!» Под это дело прошло голосование о контроле за вывозом ресурсов, и в результате оба портала были огорожены, и выйти из страны, как и войти. Теперь можно было только по персональному пропуску. Зеливаров попросту перестали выпускать из Тау через порталы. Некоторым удалось ускользнуть. Док и странник с ракушкой вроде как ушли пешком. Это было крайне опасно. Датусы больше 10 000 блоков по диким землям, кишащим бандами рейдеров и патрулями армии Новой Тау. Но других вариантов, видимо, не оставалось. Кригор, Кэп и еще кое-кто успели уехать раньше и сейчас находились где-то на дальнем берегу. В газетах, помимо Вестника и Свистка, появилась еще пара листков. Гильдию просто равнялись с землей. Все явно шло к какому-то логическому концу. Дим попытался что-то предпринимать. Пару раз разговаривал с Гомером. «Нельзя же так, они ведь тоже граждане. По большему счету, клан когда-то возвысился и встал на ноги именно благодаря им». Гомер вроде бы соглашался и кивал головой, но разводил руками. «Да, ты отчасти прав, но ведь этого требует народ. Они сами виноваты, что настолько настроили людей против себя». Виктория молчала. Уже 3 декады не выходила ни номера. «Вот, кстати, Дим набрал Эрну». «Дим, Эрни. Эрни, у тебя все нормально? Что с газетой? Ты в курсе, что они творят в отношении зеливаров? Почему молчишь?» «Эрна, я не знаю, что делать. После Нового года заявились какие-то клоуны из совета. Сказали, что я обязана согласовывать с ними содержание Виктории. Послала их вежливо. Они пригрозили карами. Ушли. Я выпустила еще номер, но больше половины постоянных читателей отказались продлевать подписку. Кое-кто из оставшихся мне потом сказал, что рассылали сообщение о том, что подписка на запрещенную литературу приравнивается к спонсированию терроризма, а потому карается штрафами или арестом. А Викторию в список разрешенных газет не включили. Пошла к Гомеру. Этот гад нагло лыбится. Мол, к тебе же приходили по-хорошему. Еще вроде бы и в самом деле кого-то отштрафовали из читателей». «Кстати, ходят слухи, что совет подделывает голосование по приему новых граждан. Похоже, так и есть. Харли рассылает оповещение не всем, а избранным. Те в полном составе голосуют «за», и дело в шляпе. Обосновывают тем, что формально все законно. Извещение получает больше половины избирателей, то есть на результатах голосования это все равно никак не скажется. А делается это якобы в целях уменьшения конфликта в обществе, ненужных обсуждений и разговоров». «Это многое объясняло». Действительно, Дим уже давно ловил себя на мысли, что вокруг появилось слишком много незнакомых граждан, голосование по которому он не может припомнить. Интересно, на чем Гомер Харли зацепил? «Дим, Эрни, Печально все. Что мыслишь? Эрна, встреть с собой, поболтать живьем, а то алмазов не напасешься. Я за последнюю неделю почти стак на разговоры извела. Подтянешь своих? Я с Эльфи договариваюсь. Ей ведь тоже что-то решать нужно с зельями. Дим, Эрни. Согласен, давай на послезавтра запланируем. На вечер? Эрна. Окей. Но встретиться не получилось. События развивались молниеносно. Ранним утром пришла рассылка о всеобщем голосовании по вопросу изгнания членов гильдии зельеваров из клана. Под сурдинку список врагов народа включили и некоторых бывших полицейских, шмеля, само собой Рису, который, хотя и отсутствовала уже давно, но до сих пор являлась гражданином Таури. Дим тут же набрал Гомера. «Дим, Гомеру, ты что творишь-то? Шмель каким боком к зельеварам относится?» «Гомер, о чем ты, дружище?» «Дим, Гомеру, в списке на голосование куча народу, которые никакого отношения к зельеварам не имеют. Почему там и шмель из совета каменщиков? А голосование оптом? Что за фигня у вас там творится?» «Гомер, а вот ты про что. Ну, я, честно говоря, даже не в курсе. Не я же эти списки составлял. Это совет. Они жалобы собирали. К кому много претензий было у людей, того и должны были в список включать. Или, может, Харли что-то напутал. Если хочешь, я спрошу у исландца, в чем там проблема. Он в совете пора узнает». Дим даже не стал отвечать. Гомер явно что-то темнил. Он же сам член совета, а шмель не какой-то там накосячивший новичок. Один из опытнейших строителей. Его вся та узнает. Дурака включил. Спрошу. Пораз узнает. Как будто не понимая, что голосование уже запущено. «Дим, Харли. Харли, вычеркни шмеля из списка, срочно. Его туда по ошибке внесли. Он же не из зельеваров». «Харли. Дим, я же не могу этого сделать. Мне готовый текст принесли, я только зачитываю. Я же не могу самого переписывать. Я не имею права оглашать решения, автором которых являюсь. Звони в совет». «Дим, Харли. Кто писал решение?» «Харли. Исландец». «Дим, исландцу». «Ис, на каком основании шмель из совета каменщиков в списке голосования? Срочно нужно его вычеркнуть. Он же из гильдии каменщиков, а не зельеваров». Исландец не отвечал. Дим написал ему еще пару раз. Тщетно. Время истекало. Дим перечитал сообщение. «Проклятие! Только сейчас он сообразил, что в списке Эльфи. Она ведь член гильдии. Что-то предпринимать было уже поздно. Может быть, народ все-таки очнется?» «Дим, голосование Таури. Против». К обеду Харли огласил результаты. 16 человек были изгнаны из клана. Сразу после этого прилетело личное сообщение. «Лорд, Дим, заскочи срочно в совет, в бывшее поместье Рисы. Это важно». «Пожалуй, да. В совет нужно наведаться. Уроды, я там наведу Шухера сейчас». Дим был вне себя от ярости. Шмеля и Эльфи он простить им не мог. Самой Эльфи, к счастью, наверное, ничего не угрожало. Она успела уехать еще до закрытия порталов. «Дим, Эльфи, даже не знаю, что сказать. Чем-нибудь могу помочь? Как у тебя с деньгами?» «Эльфи, кошмар какой-то. Дим, что там у нас происходит? Я у Кицуны. Что делать-то? Ума не приложу. Насчет денег не переживай. У меня зельеварки с собой, не пропаду». «Дим, Эльфи, в Тау тебе возвращаться смысла нет. Я как смогу выбраться в Озерную, привезу еще алмов. На новый приват тебе добавлю. Ты в Озерной планируешь обосноваться?» «Эльфи, ой, я еще ничего не знаю». Потом он набрал шмеля. «Дим, шмелю, ты как? Прости, я ничего не смог сделать. Просто не успел. Звонил Гомеру, Харли, Ису. Всю бестолку. Они тебе хоть как-то обосновали?» «Шмель, нет времени. Я в аду, похоже, за мной погоня. В Тау соваться не буду, попробую уйти Нейзером. Обсидиана с собой нет, так что попытаюсь держаться строго на восток. Буду считать блоки. Позже сообщу примерные координаты. Поставишь рамку в Диких Землях, вытащишь меня, ок? Дерева у меня полно, еда тоже есть. Думаю, продержусь. Сейчас главное оторваться. Бывай». Дим вконец взбесился. Охреневшие уроды. Совсем потеряли страх. Травлю устроили. Он рванул в метро. Совет раньше заседал в плавучей беседке посреди озера, построенной вокруг большого искусственного дерева с кроной из розовой шерсти. Сейчас там не было ни души. Дим сбежал по светлым ступеням из песчаника. Вошел в бывший особняк Рисы. Откуда-то снизу доносились голоса. Он спустился по лестнице в подвал. Голоса раздавались из-за металлической двери. Дим нажал кнопку. Прошел внутрь какой-то комнатушки. Дверь с лязгом закрылась за спиной. На небольшом угловом диванчике сидели двое незнакомцев из новых. В стальных, незачаренных доспехах. В стандартных скинах. Без шлемов. «Мне нужно увидеть кого-нибудь из совета». Один из сидевших, какой-то шмарник, махнул рукой в сторону еще одной двери. Там проехаться нужно. Вагонетку из раздатчика возьмешь. Дим вышел в ярко освещенный неширокий коридор, по которому вдаль убегала нитка рельсов. Нажав на кнопку раздатчика, получил вагонетку. Уселся. Нажал кнопку отправления. Участок энергорельсов под вагонеткой засветился красным, и тележка рванула вдоль тоннеля. Диму не приходилось здесь бывать раньше. Эта ветка метро явно была выстроена еще в бытность Рисы. Привоз летел только сегодня. Не могли же они так быстро все тут обустроить? Ехать пришлось не очень долго. Снова металлические двери, а за ними и другие, но теперь уже секретные, на поршнях. В стене открылся проход, который потом с шумом закрылся, столкнув Дима в какую-то яму. Он довольно сильно треснулся пятками. «Что за...» Он оказался в странном помещении, похожем на маленький бассейн без воды. Гладкие стены из дикого камня поднимались на несколько метров вверх. Там помещение сильно расширялось, до потолка было метров 15. Дно выложено серой каменной плиткой. У стены стояли два больших сундука. «Необходимо полностью очистить инвентарь и снять броню». Наверху на краю ямы стоял еще один незнакомый тип в стальной броньке – Кади. Голос его звучал как-то утомленно. «В смысле очистить инвентарь? Выложи все из кармана в сундук, доспехи тоже». Монотонно повторил Кади. «Что еще за новости?» – возмутился Дим. «Это что, обыск?» В ответ безразличное молчание. «Да вы что, тут совсем офонарели?» – заорал Дим. «Ты кто такой? Из совета кто-нибудь есть?» В это время стена вверху снова вжикнула поршнями, и к Диму в яму свалился еще один собрат по несчастью – Ганимед 23. Они где-то уже пересекались раньше, Ник казался знакомым. Снова сверху раздалось. «Необходимо полностью очистить инвентарь и снять броню». «Что это?» Ганимед с недоумением посмотрел на Дима. «Да бред какой-то!» «Эй, Кади, что за цирк вы тут устроили? Я звоню Гомеру». «Ваше право». «Дим, Гомеру». «Гомер, что за хрень происходит? Чтобы попасть в совет, теперь обыск нужно пройти». Гомер молчал. Дим попробовал набрать исландца, кота, с тем же результатом. Больше никого из нового совета он не знал. Звонить Харли было бессмысленно. Глашатай не имел к совету отношения. «Так, выпускай меня обратно. Необходимо полностью очистить инвентарь и снять броню». «Какой-то сюр». Дим постучал по стене. «Бесполезно, приват». «Может, черт с ним, снять?» Неуверенный голос Ганимеда выдавал в нем совсем молодого человека. Дим глянул в инвентарь. В принципе, ничего такого секретного. Записная книжка, правда, но кирка, меч и доспехи были ценными. Несколько алмазов. Ну ладно, а что делать-то? Он выбросил еду, дерево, какую-то мелочевку, снял доспехи. Записную книжку, часы, меч, алмы оставил. Ганимед последовал его примеру. К их удивлению, все сложенные в сундуки вещи мгновенно исчезли. Очевидно, под сундуками стояли воронки. «Эй, что происходит? Куда вы все убираете? Вещи складируются, чтобы не было путаницы. Вам все вернут». «Ну, все. Что дальше?» «Вы все выложили. Я сброшу сейчас вам лодки. Вы должны их все подобрать». В яму полетели лодки. Целая прорва. Лодки сразу собирались в инвентарь к Диме и Ганимеду. Несколько штук осталось на полу. «Вы не все выложили». Дим убрал в сундук меч. Алмазы, подумав, закинул на часы. «Я оставил записную книжку и часы». «Выкладывайте». «Это личные записи, вы не имеете никакого права». «Это может быть запрещенная литература. Если нет, вам все вернут. Вы задерживаете людей, вы не одни». Дим с психом закинул в сундук книжку и часы. Оставшиеся лодки втянулись в инвентарь, и в стене открылся проход дальше. Они с Ганимедом прошли несколько метров, и их столкнуло в очередную яму. Блин. Это была даже не яма. Огромный, слабо освещенный котлован, под сотню метров в длину и ширину. Все те же 4-метровые стены. Сверху по периметру окантованные бордюром из обсидиана, те же безликие стальные ребятки наверху. И десятки растерянно толпившихся внизу граждан. Поначалу Дим просто остолбенел, не понимая, что творится. Потом нашел в полутьме несколько знакомых, переговорил. Происходила какая-то невероятная дикость. Дим отказывался верить в то, что видел. Даже в древности подобное устраивали только полуумные диктаторы. Царила полная неразбериха, почти паника. Люди все прибывали. Кто-то пытался качать права, кричал, грозил. Кто-то в страхе молча сжался по углам. Кто-то в отчаянии колотил в стены. Кое-кто пытался торговаться, просил что-то кому-то сообщить. «Я друг Гомера, я здесь по ошибке». Стоял неумолчный гул голосов. Непонятно было, сколько прошло времени, ночь уже или еще день. Время, казалось, замерло. Дим после первой вспышки ярости быстро успокоился и молча наблюдал за происходящим, усевшись прямо на пол у стены, неподалеку от того места, откуда в котлован попадали новые жертвы Абана. Когда видел знакомых, негромко окликал, подзывал. «Ребята, как можно меньше суеты. Еды у нас нету, рано или поздно наступит голод. Беготня отнимает силы, а они могут пригодиться». Некоторые не верили, что их будут держать тут долго, но Дим только качал головой. Зачем были предприняты такие беспрецедентные усилия? Ведь загодя рыли эту огромную ямищу, придумывали и строили механизмы ловушки, рассылали приглашения. Как минимум два привата на это израсходовали. Один на ловушку-раздевалку, второй на котлован. В чем цель? Вариантов немного. Либо для того, чтобы по-тихому уничтожить, либо для того, чтобы получить выкуп. Скорее второе, поскольку ликвидировать неугодных можно было бы и значительно более дешевым способом. Два привата, 1000 алмов. Использовать людей на принудительных работах? Вряд ли, это уж чересчур заморочно. Дорого, да и не по их мозгам. Затея Гомера, или чья бы еще она ни была, была реализована неплохо, но уже видно несколько косяков. Между прочим, одно другого не исключает. Собрать выкуп, а потом всех лавы зальют или адью. «Думай, Димыч, думай!» Он внимательно осматривался, пытаясь не упустить ни малейшей мелочи. Котлован был вырублен в каких-то естественных пещерах. Свод был неровным, сохранившим очертания старых подземных ходов. Местами тут и там торчали факелы. Очень высоко, не дотянуться даже с края ямы. Справа сверху в пещеру откуда-то лился водопад. В яму вода не попадала, но поток был хорошо виден. Слева широкий карниз, судя по всему, был выровнен. Там слонялись трое охранников. Помещение охраны было хорошо освещено, в то время как в яме не было ни одного факела. Рассмотреть снизу что-то еще было невозможно. Над дальней частью ямы, прямо над обсидиановым карнизом в стене пещеры явно был заложен какой-то проход. Может быть, просто выравнивали стену. Сделано было как попало. Вперемешку булыжник, каменный кирпич, в одном месте даже вроде бы сосновая чурка. Наверное, прошло двое или трое суток. Поток новых людей иссяк. По подсчетам Дима, в ловушке оказалось около 500 человек. Пятая часть клана. Это была невероятная по своим масштабам, наглости и цинизму акция. У охранников наверху, по-видимому, были четкие инструкции. Ни с кем не разговаривать. Добиться от них чего-то было невозможно. Народ продолжал пребывать в полном неведении. Конечно, вряд ли о них тут забыли. По всей видимости, это такой психологический ход. Дим обменялся соображениями с несколькими надежными людьми. Он понимал, что радоваться этому грешно, но все равно был ужасно рад, что здесь было на кого опереться. В яме оказалось 5 из 12 каменщиков, Лазер и Олимп. Все согласились, что в доводах Дима есть здравое зерно. Поскольку вероятность худшего варианта развития событий была очень высокой, первым делом решили ненавязчиво распустить среди пленников соответствующий слушок, чтобы народ не спешил собирать выкуп, если что. Насчет дальнейших действий пока никаких планов не было. Впрочем, загадывать что-то было рано. Нужно было еще выждать. Народ довольно быстро утих. Среди пленников были в основном взрослые и достаточно адекватные люди. Это, кстати, подтверждало версию Дима о том, что главной целью является выкуп. Теперь сидели спокойно, мрачно, почти не двигаясь, изредка перебрасываясь негромкими короткими репликами, поглядывая на слоняющихся наверху солдатиков. «Лазер, ты хоть кого-нибудь из них знаешь?» «Вообще никого. Я понять не могу, как они стали гражданами». Дим рассказал о своем последнем разговоре с Эрной. Лазер долго размышлял, потом наконец кивнул. «Пожалуй, единственное объяснение. Всегда находятся люди, которые полагают, что они лучше других знают, как этим другим будет лучше. Вот с детства, с кем дружить, с кем целоваться, как правильно работать, как правильно думать. Гомер решил, что ему виднее, кого принимать в клан, а наше мнение его мало волнует. Ведь он лучше знает, как будет лучше для нас». «Ну, всякое случается. Был у меня когда-то ангел-хранитель, Кей. Любила ничего не объяснять, а просто указывать, делай это. Или то, и всегда оказывалась права. Хоть не раз я зубами на нее скрипел. Тут нужно знать какой-то предел. С определенного момента нужно отпускать на свободу. Тоже, между прочим, как уж я не хотел уходить от нее. Настояла, и, наверное, снова оказалась права. Что тут возразить? Но здесь не тот случай, согласись». «Не тот». «Кстати, у меня есть сомнение, что вот это мероприятие...» Дим повел рукой. «Дело Гомера». «К чему?» «Ну, не все стыкуется. Он же шериф. Он мог все нас в тюрьму пересажать. Спокойно, не торопясь, без всех этих грандиозных затрат денег, сил и времени. Кстати, а в тюрьме много места?» «Вряд ли это аргумент. Места-то в тюрьме немерено. Это же, ну, как бы внепространственный специальный закуток, а не какая-то реально существующая комната». Но в тюрьме, во-первых, невозможно умереть даже от голода. Нет страха смерти. Во-вторых, при аресте неизбежно идет сообщение в чат. Если Гомер хочет выглядеть белым и пушистым, а он хочет, то... Вмешался Олимп. А вот мне все равно непонятно. Допустим, выкуп. Какая-то бредовая цель. Но даже соберем мы по 1500 алмов. Зачем они им? Тем более Гомер это к чему? Он же и так один из самых богатых людей на Дельте. Чужая душа потемки. Пробормотал Лазер. Власть может. Например, он планирует покупать на эти деньги людей. Приваты раздавать своим любимчикам. Армию наемную из рейдеров можно содержать. Да просто упиваться возможностью распоряжаться другими людьми. Да, пожалуй. На него похоже. Может, нам на этом и сыграть? Убедить его, что и нас выгоднее постоянно держать под рукой. И как средство давления на наших друзей и близких. И как постоянный источник дохода. И как на источник наслаждения абсолютной властью. «Не очень тебя понимаю. А зачем нам это? Мы ж с ума тут сойдем постепенно. Может, лучше уже решить все разом? Выбраться отсюда все равно нереально. Сам подумай, в яме, в чужом привате, без еды, инструментов. Тут нет шансов. Время. Выиграем время. А уж потом будем думать, как отсюда выбраться. Есть мыслишки, а может и в Тау что-нибудь изменится. В конце концов, разом все решить никогда не поздно». Былое и думай. Прошло еще несколько дней, по ощущениям, по крайней мере. Точно сказать было невозможно. Неба из-под земля не видно, часов никого не было. Ничего не изменилось. Все по-прежнему оставались в полном неведении относительно происходящего. Глашатай Таури. Объявляется всеобщее голосование. Предлагается лиц, занимающихся изданием и распространением на территории Тау литературы, порочащий клан, его членов и руководителей, подрывающий устои общественного устройства, проповедующий идеи неподчинения меньшинства большинству, считать врагами клана и приговаривать к немедленному изгнанию. Необходимо ответить за предложение или против. Голосование объявлено. Лазер нашел Дима. Читал, что творят. Кирдык свободе слова. А у нас тут пятая часть клана и все без часов. Может, в этом и затея была? Ты думаешь, что-то изменилось бы, если бы даже у нас были часы, и мы все проголосовали бы против? Гомер там наверняка свои демагогии все мозги промыл. Да я думаю, что даже из здешних кое-кто это дело поддержал бы. Заняться было нечем. Народ, расположившийся вдоль стен, разбился на небольшие группки. Почти у каждого в яме нашлись какие-то знакомые или даже друзья. Настроение было разное. Кое-кто до сих пор считал, что попал сюда по ошибке, и там вот-вот разберутся. Другие не оставляли надежды договориться. Но большая часть пленников просто ждали какого-то исхода. Вокруг Дима собралась довольно приятная компания. Олимп, Лазарь, Коваль, другие ребята-каменщики, Снежа, одна из немногих попавших в плен девушек. Здесь же притулился Ганимед, который держался рядом с самого начала. Было еще человек 5 незнакомых Диму, чьи-то знакомые. Чтобы не скучать, рассказывали разные байки и случаи из жизни. Рассказ Дима о его путешествии через океан, о битве со стражами и чудесном спасении слушали как захватывающую приключенческую повесть. Мало-помалу Дим поведал и всю свою загадочную эпопею. История со стороны потери памяти и возрождением в каких-то далеких джунглях всех озадачила. Таинственная Кея еще больше добавляла тумана. «Так это...» – осторожно спросил Олимп. «Ты до сих пор так ничего и не вспомнил?» «Почему же ничего?» «Всплывает то одно, то другое. На спауне в первый раз, когда оказался, увидел статую Эндермена. Ну вот же, думаю, точно здесь был. Табличка, большой брат следит за тобой». И а дальше как обрезало. Когда я мог здесь бывать, что делал, никаких намеков. «А, ну, а ты про игру-то вообще помнишь?» «Какую игру?» «Что мы в игре». Дим с недоумением оглядел ребят. «Что значит мы в игре?» «Игры, понимаю, шашки, прятки, соревнования, слова». «Ну капец, реально ты попал!» Покачал головой Коваль. «Тебе слова терминал, капсула, виртуальная реальность о чем-нибудь говорят?» «Ну слова-то, знаю я эти слова, только не пойму, к чему ты». Все задачи намолчали. «Дим, мы не в настоящем мире, в виртуальном. Есть множество компьютерных программ, различных симуляций, обучающих программ, познавательных, тренировочных и так далее. Ну и игр в том числе, как Майнкрафт. Виртуальные искусственные миры создаются посредством различных электронных устройств. Люди через интерфейсы VR подключаются к ним и как бы действуют в них. Строятся, сражаются, умирают, а на самом деле лежат в своих капсулах». Дим никак не мог переварить услышанное. «То есть все это нам только кажется?» «Ну да, что-то не складывалось». «И чего мы тогда тут сидим? Логично же предположить, что раз мы подключились, то можем и отключиться в любой момент». «Логично, но вот тут какой-то сбой. Именно из этой игры Майнкрафта почему-то просто так выйти нельзя». «Почему?» «Кто бы знал, может быть ошибка программистов, а может так задумано». Честно говоря, все, что ты говоришь, очень странно. То есть все вокруг мне только кажется. Но чтобы проверить это и убедиться, мне нужно выйти из этой, как ты говоришь, игры. Но выйти я не могу, потому что некий загадочный сбой мне этого не позволяет. То есть я должен просто поверить, что есть какой-то другой мир, где я лежу в какой-то там капсуле. Ребята, вы тоже думаете, что все вокруг не настоящее? Дима глядел окружавшие его лица. «Дим, но ведь мы все помним себя. Дом, родных, друзей, работа, у кого-то учеба. Помню, как в игру заходили, как первый раз на спауне очутились». Снежа тщательно подбирала слова. «Больше того, я тебе скажу», – добавил Лазер. «Среди игроков есть те, кто остался на связи с внешним миром и может обмениваться сообщениями с теми, кто там, наверху». Обрушившаяся на Дима лавина фантастической информации повергла его в смятение. Они полагают, что причем все так уверены? Странно, почему такая обескураживающая новость не вызывает никаких дополнительных воспоминаний? Капсула виртуальной реальности? Ну да, некое устройство для погружения в... Например, можно посещать музей или даже осматривать базы марсианских первопроходцев. Марсианских? Марс, планета, четвертая от Солнца. Древнеримский бог войны. Странно, компьютерные симуляции. Однако это вовсе не новая информация, и все время это знал. Но какое это отношение имеет к окружающей реальности? Это ведь какая-то фантастическая писанина? Мог я это у Лета вычитать? Хотя нет, слишком рационально. Может, у АДМа? Добраться бы до своей библиотеки, перечитать. Занятно. Вампиры с колдунами из книжек Лета в том мире тоже реальность? Да ну, не может быть. А вдруг наоборот, все их воспоминания не настоящие, а те, кто якобы может разговаривать с внешним миром, может просто шарлатаны, которые пользуются доверчивостью людей. Медиумы. С другой стороны, кое-что похоже на правду. Кей тоже говорила, что миров множество. И окружающая действительность действительно поначалу казалась мне слишком непривычной. Нет, сейчас никаких выводов делать не стоит. Обдумаем, посмотрим. Дим слишком привык к тому, что живет в странном, часто не поддающемся логике мире. Давно смирился с тем, что слишком многого не помнит и не понимает. Если бы он принимал все это слишком близко к сердцу, то давно сошел бы с ума. Наверное, поэтому он по привычке отодвинул всю эту фантасмагорию на задний план сознания. Пусть полежит там на полочке в окружении других несуразностей и вопросов. А сейчас... сейчас одна насущная проблема. Чёртова запривачная яма. «Надо сказать, вы меня озадачили. Я подумаю. К сожалению, сейчас в голову ничего умного не приходит. Кстати, знаете что? Дим понемногу возвращался в «здесь и сейчас». Я пришел к выводу, что вряд ли у них там есть и цели нас здесь уничтожить. По крайней мере, пока. Я забыл про возможность возрождения. Ведь, насколько я понимаю, если кто-то здесь погибнет, он сможет возродиться у себя дома. А ведь точно. Если Гомер хочет удержать всю тайну, ему наоборот. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то из нас умер. Тем более, что у многих есть несколько точек дома, и возродиться можно будет в любой из них. Хм, нашлось, значит, еще одно слабое местечко. Но тогда в чем же суть затеи? Даже с выкупом становится все не так ясно. Если у них нет возможности принудить нас к каким-то действиям страха смерти, то тогда как? Может быть, действительно, нас просто надо было убрать на какое-то время, чтобы провести нужное голосование? Возможно. Да и времени слишком много уже прошло. Если бы они хотели чего-то от нас, давно бы уже сказали. Я так думаю, мы уже суток 8-9 здесь. Спать хочется зверски. Да, а что ты про слабое местечко говорил? Дима оглянулся наверх, понизил голос почти до шепота. «Освещение, приват. Вы размер ямы прикидывали? Она ровно 100 на 100, с учетом стен. Стало быть, в высоту прива сколько? 5 блоков, минус пол. А что выше? Вероятность того, что там еще один приват, почти нулевая. Слишком бессмысленные затраты. Им и так эта затея больше 1000 алмов обошлась. И свет. Наверху там освещено, но сюда свет доходит слабо. Черт их знает, почему яму не осветили». Глашатай Таури. Объявляется всеобщее голосование. Предлагается включить в правила прямой запрет на постройку зданий хозяйственного назначения, ферм, складов и так далее, выше уровня земли. Необходимо проголосовать за запрет или против. Голосование объявлено. Вот бестолочи. Дим поморщился. А чего ты так? Так-то здравая мысль, разве нет? Мысль-то здравая, реализация неумная. Помнишь скандал в травяных землях с этим, как его, степлером? Вот он в свою убогую коробку пару окон вставит и скажет, что это жилой дом. И куда потом это правило засовывать? Да, о чем мы? А, про приват. Ну и что? Нам-то что с того, что выше нет привата? Выпрыгнуть-то все равно не выйдет. Если там нет привата, туда можно будет влепить блок воды. Что нас могут сделать эти гаврики наверху? Кроме того, я не слышал, чтобы там хлопали двери, когда они меняются. То есть там, возможно, есть свободный выход. А воду-то откуда взять? У нас одни эти чертовы лодки. Тут сложнее, конечно, но мобы. Мобы? Мобы нам помогут. Позже расскажу.